вынесла мозг, после смотришь глаза. Два огнемета, как пули слова. Девочка, кипишь, ты входишь в азар. Твоя любовь — это дикий базар. Я на газах накричал, не звони. Ты не сдалась, хочешь все повторить. Ссоры по кругу, покой взорвала. Из себя вывела. Давила, ты давила. Я послал, ты завилась. Не жалела, ранила. Стерва вновь ужалила. Давила, ты давила. Порвала, забанила. Не русалка, акула. Снова хулиганила. Я растамана бонга, как будто амазонка. Ее глаза как комбо, и по ней начнется ломка. Глаза звучали звонко, как будто в катакомбах. Играл мотив как бомба, разбивая на осколки. Давила, ты давила. Давила, ты давила. Давила, ты давила. Давила, ты давила. Хочешь забыть или вовсе не знать? Девочка, кипиш, скандал, суета. Всем за советами звонишь опять. Вновь передашь, как я люблю твою мать. Проще послать, чем устроить войну. Дикая кошка, нервы не вернуть. Видимо, в чувство вся твоя беда. До тебя я такой не видал. Давила, ты давила. Я послал, ты завилась. Не жалила, ранила. Стерва вновь ужалила. Давила, ты давила.